Глава 4. Утро встретило ее громким ором петуха. Петуха? Осознание было беспощадным и резким, как удар ножа. Глаза распахнулись сами. «Бля!» — промычала Елизавета, упираясь взглядом в балдахин из темно-бордовой ткани, подсвеченный первыми лучами солнца. «Никакой это не сон, и вчера она действительно очутилась в теле молоденькой прыщавой толстушки, у которой есть муж и личный раб». В ответ на ее мысли сбоку донеслось резкое: «Рано проснулись, госпожа». Ох, если бы не ехидное пренебрежение, буквально сочившееся из каждой буквы, Елизавета могла бы назвать его голос усладой для слуха. Такой бархатный и глубокий, чуть рычащий. Но вместо этого с губ сорвалось усталое: «Обязательно хамить». Очевидно, не ожидая такой реакции, мужик кашлянул: «Я вежлив с вами, госпожа». Растерянность слегка замаскировала неприязнь, но не убрала ее полностью. Тяжело вздохнув, Елизавета все таки перевела взгляд на мужчину и, не удержавшись, мысленно присвистнула. Если бы она была юной девчонкой, то сейчас бы растеклась восторженно сиропной лужей или завизжала от восторга. Какой красавчик! Взлохмаченный после сна Бернард сидел на шкуре, скрестив ноги, а рубашка валялась в стороне. Елизавета тут же обласкала взглядом крутые бугры плеч, мощную шею, на которой болтался кулон в виде клыка, пробежалась по жилистым рукам и запнулась о два широких браслета, сковавших запястья. Да, это были кандалы, она не ошиблась. Красивые, с узорчатым тиснением, но все равно оковы. Во рту стало сухо, а под ребрами завозилось очень неприятное ощущение. Оно было похоже на ледяной металлический шарик, настырно давивший на диафрагму. Медведь недовольно поморщился и быстро натянул рубаху, пряча совершенный во всех смыслах торс. Не хочет, чтобы его рассматривали. Понятно, она тоже не любила пристального внимания. «Госпожа желает еще поспать?» — спросил с надеждой, но Елизавета покачала головой. «Госпожа желает выпить воды, привести себя в порядок и посетить библиотеку». Запнулась, напоровшись на удивленный взгляд, в котором на этот раз плескалось подозрение. Кажется, она перегнула палку. «Любовных стихов прочесть охота, тоскую о муже». Так себе оправдание, но вроде бы сработало. Медведь сразу поскучнел. «Как скажете, позвать слуг?» Вообще-то она бы хотела действовать самостоятельно, однако против правил не попрёшь. Пока что. «Зови!» Через полчаса Елизавета сидела на мягком пуфике, который притащили служанки, и вглядывалась в зеркало, отмечая все, даже самые мелкие достоинства и недостатки новой внешности. В дневном свете картинка выглядела не столь удручающей, и плюсы, как ни странно, имелись. Во-первых, госпожа Элизабетта обладала щедрой примесью южной крови. Если не брать национальность, то девушка очень смахивала на итальянку. Красивые шоколадно-карие глаза в опушке черных ресниц, пухлые губы, посрамившие бы знаменитую Анджелину Джоли, кожа приятного, чуть смуглого оттенка. Но вот ее состояние... Ой-ой, тут все печально. Жирные прыщи угнездились на лбу и щеках, на носу угри, брови не мешало бы подкорректировать, а второй подбородок согнать. Во-вторых, волосы. Густая темная грива определенно была предметом зависти многих женщин. Локоны завивались крупными волнами, но ужасно посеклись на кончиках и лохматились во все стороны, делая прическу больше похожей на воронье гнездо. Тут не обойтись без питательной маски и желательно ни одной. Ну и в-третьих, фигура. Самая большая проблема и попа-боль. Грудь, конечно, красивая и пышная. Елизавета всегда думала об увеличении, но так и не решилась, а тут настоящее богатство четвертого размера, от природы высокое и не обвисшее. Неплохо. Но вот живот, бедра и дурацкий второй подбородок — все это нуждалось в срочной корректировке. «Почти готова, госпожа», — выдохнула девушка, заплетавшая ее волосы. Руки у бедняжки заметно тряслись. Елизавета неслышно ругнулась. «Сука это, госпожа Элизабетта!» Так запугала бедных девчонок. Однако резко выходить из образа опасно. А вдруг в этом мире есть святая инквизиция, и внезапно притихшую госпожу потащат в застенки, чтобы пытать? Потому что если вчера ее поведение можно было списать на последствия болезни, то сегодня лекарь объявил о чудесном исцелении, а монах вещал про благости, дарованные владыкой. Так называли тут Бога. «Побыстрее не могла?» — прикрикнула сварливо. «Фу!» — и легонько толкнула ногой тележку щетками, гребнями и тазиком для мытья. «Да-да, вместо нормального умывания ей было предложено легкое похлопывание влажным полотенцем по щекам. И что-то Елизавете подсказывало, это отнюдь не из-за отсутствия в замке воды или мест для купания». Рассыпавшись в извинениях, служанка быстро собрала расчески и поспешила ретироваться, а Елизавета покосилась на стоявшего у окна мужчину. Всё то время, пока ее одевали и приводили в порядок, медведь не произнес ни звука. Пока служанки воевали с платьем, ушел за ширму, а потом вернулся и снова занялся разглядыванием пейзажа. Проблема. Елизавета совсем не хотела, чтобы за ней таскался какой-то левый мужик, тем более если это умный и ненавидящий ее мужик. Нужно придумать, как отослать медведя прочь. Расправив атласные юбки, Елизавета встала и еще раз придирчиво осмотрела себя в зеркало. Но наряд неплох, без всяких жестких подъюбников и тугих корсетов. Пудрового цвета ткань очень шла тону ее лица, если не обращать внимания на прыщи, разумеется. А в меру пышная юбка и рукава-воланчики создавали хотя бы видимость фигуры. «Пожалуйте завтракать, госпожа!» — поклонилась ей вторая служанка. Елизавету так и передёрнула. Она уже знала, что ждет ее в гостиной или где там происходят трапезы. В сопровождении одной служанки и молчаливого раба-охранника она вышла из покоев. Да, замок оказался замком и отнюдь не диснеевским. Пол был вымощен грубыми серыми плитами, коридоры узкие и мрачные, никаких излишеств. Из украшений только крохотные лампадки, сиявшие слишком ярко для своего размера. Елизавета старалась не таращиться, но получалось так себе. Любопытство подзуживало, как следует рассмотреть светильники, чтобы узнать, как они так ярко сияют без электричества. Может, это магия? Тихий смешок сорвался с губ. Служанка испуганно покосилась на нее, но ничего не сказала. А вот когда они вышли к гостиной... восхищенно протянула Елизавета. «Какая красивая парадная лестница, целиком из белого мрамора, украшенная алым ковром. Она спускалась вниз двумя широкими дугами, а над всем этим великолепием сияла многоуровневая люстра». Елизавета так залюбовалась, что не сразу поняла. Этот огромный стол внизу, уставленный блюдами, для нее. Но когда дошло, настроение резко испортилось. Таким количеством пищи можно половину китайской деревни накормить. Что же, придется ей разыграть болезнь желудка. Другого варианта соскочить с обжираловки, то есть завтрака, нет. Повыше задрав подбородок и развернув плечи, Елизавета направилась к одной из лестниц. «Госпожа!» — ахнула за спиной служанка. «Но ведь это лестница для мужчин!» Бернард. Девка сбилась с шага. Оглянулась, непонимающе разглядывая служанку, и вдруг поморщилась. Да, ветер снова поменял направление и теперь дул с болотных источников, в простонародье именуемых святыми нужниками. Люди развлекались байками о том, что их владыка, создавая мир, отлил как раз в этих болотах. А, впрочем, Бернарда интересовала не вонь, а растерянный взгляд крошки Эль. Девка забыла, куда идти? Нет, быть не может. Он бы скорее поверил в пришествие небесного медведя на землю. Уж насколько фон Литимер дура, но она никогда не подошла бы к лестнице, предназначавшейся титулованным мужчинам, даже в том случае, если бы женский пролет оказался охвачен огнем. «В голове помутилась», — пробормотала жаба и поспешила в нужном направлении, а Бернард по привычке потянул носом. Напрасно. Зверь крепко спал, обоняние притупилось, равняясь с человеческим. Вместе они спустились вниз, и девка уверенно пошла к нужному месту. Слишком уверенно. Бернард слегка прищурился, сосредотачивая внимание на движениях фон Латимер. Что-то не так. Он не заметил этого сначала, но сейчас, Когда служанки расступились, давая возможность наблюдать, он вдруг поймал себя на мысли, что девка перестала сутулиться. Осанка стала ровной, шаг шире. Крошка Эль больше не семенила, покряхтывая и отдуваясь, а двигалась гораздо легче. Внутри шевельнулось странное предчувствие. Уж не купил ли ее ублюдок муж какой-нибудь амулет, который мозги на место вправляет? Бернард даже головой покачал. Не лепится. Айкинар не мог. В поумневшей жене он заинтересован меньше всех на свете. Да и амулет нужно преподнести лично. К тому же они дороги. И чтобы Высший отдал из своих запасов хотя бы медяшку, трижды не лепится. Тем временем девка устроилась за столом, внимательно оглядела приборы и отодвинула суповую тарелку в сторону. «Хочу вот это», — указала на лежавшие в стороне фрукты. «И немного этого», — ткнула пальчиком в филе рыбы Кааб. Конечно, служанки исполнили пожелания госпожи, однако на их лицах читалось столь яркое удивление, что заметил бы и слепой. Бернард незаметно потер пальцы, борясь с искушением коснуться спрятанного под рубахой родового камня. Девка отказалась набить брюхо? Если вчера он списал отсутствие аппетита на последствия горячки, то теперь... «Ох, мой живот!» — пискнула фон Латимер. «Так болит!» Вранье. Бернард мог поклясться, что жаба лгала. Она просто не хотела есть. И тревожное предчувствие заскреблось с новой силой. Элизабетта фон Латимер перепутала лестницы, предпочла постное рыбное филе излюбленному хрючеву, которым завтракала ежедневно, даже во время женского недомогания. И вот сейчас потянулась не к той вилке, но быстро исправилась и схватила правильную, с тремя зубцами. Быстренько съев пару кусочков, девка скривилась, делая вид, что невкусно. Однако на этот раз обошлось без швыряния тарелок. Служанки поспешили убрать стол, выставляя перед носом фон Латимер фрукты, на которые она набросилась настоящим голодом. Очень интересно, неужели все дело в падении с лошади? Головой она приложилась знатно. Кстати, почему крошка Эль как будто не замечает ушиба? Всю дорогу обратно девка стонала, щупала шишку и то и дело теряла сознание. А теперь уплетает плоды мангу, только сок во все стороны брызжет, и выбирает при этом чуть недозрелые, не самые сладкие. Перекусив, Бернард никак не мог назвать это полноценным завтраком. Фон Латимер чинно промокнула губы салфеткой. «Теперь мне нужно пройтись», — заявила во всеуслышание. «Хочу гулять». «Как скажете, госпожа». «Конечно, госпожа». Служанки кивали, быстро убирая со стола. Дожидаться их девка не стала. И почему он не удивлен? Бернард бесшумно ступил ближе, и фон Латимер тут же среагировала, слегка повернула голову, а в темных глазах раздражение с легким флером неуверенности и, может, испуга. Она хочет идти одна. В библиотеку за любовными стихами. Да-да, как же. Если вчера он еще мог в это поверить, то сейчас уже не спешил. Девка или сильно ударилась головой, или он не знал, что именно. Свихнулась, задумала очередную гадость, но она же тупа, как пробка. Была. «Я провожу вас сам, госпожа», — бросил упреждающий взгляд на служанок. А те и рады отделаться. Бедняжки были сыты по горло выходками четы фон Латимер. В святые нужники шли от горькой безысходности и бежали при первой возможности. Он бы тоже сбежал. Но перед этим... Бернард хищно оглядел жирную шейку, представляя, как красиво на ней будет смотреться разрез от уха до уха. Обязательно будет. А пока он немного понаблюдает, нужно разобраться, что на этот раз задумала фон Латимер. Недовольно поджав губы, девка отвернулась и пошла к лестнице. Без всякого нытья с требованиями нести ее высочество на руках, поднялась и нырнула в коридор. Подхватив юбку, неторопливо пошла в сторону внутренней галереи. Бернард молча двигался следом. Она ведь в библиотеку хотела. Так почему идет в обратную сторону? Но крепче стиснув зубы, раб спокойно следовал за своей хозяйкой. «Ой!» — тихонько ахнула фон Латимер, когда они вошли под своды залы, сплошь увешанные портретами достопочтенных предков. «Тут тебе и Генрих фон Латимер по прозвищу Безликий, И Антуана безумная, и Бонифер шутник. Девка брела от картины к картине, будто видела в первый раз. Может, оно и так? За все время пребывания в замке Бернард ни разу не видел, чтобы крошка Эль посещала галерею. «Ох!» — тихий возглас царапнул по нервам. Девка замерла перед одной из картин, прижимая руки к груди. «Кто это?» — прозаикалась, разглядывая изображение. Бернард, что было сил, стиснул кулаки и, склонившись, негромко ответил. «Совсем забыли, госпожа? Это ваш муж».